Oh. Славном граде в Русалимове, Отче в себе царь Константин Саулович. Наступает царь Юдейский, Отцу силою зажидовскою. Вот его силы Good. Thank you. когда молод был, горя не было. Возрастать я стал, горе прибыло, и горе прибыло. Куда ни пойду, в беду попаду. Кем держу совет, ни в ком правды нет, и ни в ком правды нет. Брошу здешний мир, пойду в монастырь, и пойду. Thank you. свет.